Мне кажется, он не призрак и легенда, а обыкновенный земной человек. Я помню его руку, большую и теплую. — Атенон являлся к тебе? — изумился Мамонт. — Я была совсем маленькой, — что-то вспомнила и улыбнулась она. Наш табор стоял у Днепровских порогов. Так место называется, а самих порогов давно нет. Помню, горели костры, все люди пели и плясали. Я родилась в племени поющих цыган. Мне так нравилось плясать, что я увлеклась и совсем забылась. И когда опомнилась, весь табор стоял полукругом возле меня и какого-то сивого старика со свечой. Старик погладил меня по голове, взял за руку и повел. Я испугалась и стала вырываться, но все люди закричали: «Иди с ним, он за тобой пришел! Не бойся, это Атенон, иди! Ты самая счастливая цыганка!» «И ты ушла?» «Он увел меня», — сказала Дара. «А люди бежали за нами и кричали: «Возьми меня, Атенон, и меня возьми, и меня!» Он больше никого не взял». Она подала Мамонту третью репродукцию. Это его третий образ. И говорят истины. Только никто его не видел в истинном образе, потому что он — состояние его духа. На высокой скале под черным от дыма небом, подсвеченной огненной землей, сидел гордый сокол. Мамонт разложил открытки, взгляд сам собой задержался на человеке с филином. Таким его видят изгои? Да, милый. И ко мне он когда-то явился со свечой и плетью. Зямщиц видел Атенона, вслух сказал Мамонт, и золото варваров. Дара заметила, точнее почувствовала его состояние и тихо пошла к двери. Постой, постой, милая, вспомнил он. Я хотел спросить. Все сделала, дорогой, опередила Дара. «Как ты хотел?» «Этот одинокий, несчастный человек встречался с другим, таким же одиноким и несчастным». «О чем ты?» «Ну, милый, ты же просил меня, я присмотрела», — слегка растерялась она. «Арчеладзе несчастный человек». «Когда остается один, плачет», — сообщила Дара. «Вот как?» — удивился Мамонт. «С кем же он встречался?» «Со старым одиноким человеком. Не слышал, о чем они говорили, но расстались еще более несчастными. Старик вошел в свой дом и мгновенно умер». «Умер?» «Ему перерезали горло в подъезде». «Ты видела это?» «Нет», — сказала она. Почувствовала, что старику угрожает опасность. Смерть стояла за дверью, а он не знал. И крика моего не услышал. «А что же Арчеладзе?» — после долгой паузы спросил Мамонт. «Он увидел возле своего дома вишневый москвич и пришел в ярость, и испытывает ее до сих пор». Глава 7. Дом Арчеладзе был не особенно привилегированным, и внешний вид имел неброский, мало привлекательный, но зато хорошо охранялся, поскольку жили в нем люди, связанные с государственными секретами, правительственные шифровальщики, некоторые ученые, работники Министерства безопасности, ГРУ и еще какие-то никому неизвестные личности, ведущие весьма странный, необъяснимый образ жизни. Обычно дом охранялся двумя милиционерами в штатском, которые на ночь запирали калитку, включали сигнализацию по периметру забора и сидели в своей дежурке на первом этаже. Это были очень предупредительные и неленивые ребята. Они же подметали двор, подрезали декоративные колючие кусты вдоль забора. Иногда могли поработать вместо сантехников, если где-то потечет труба, заменить колесо у машины, если попросишь. Одним словом, были полезны и незаметны одновременно. Тут же, вернувшись от Жабена, Арчеладзе заметил в своем дворе белые каски ОМОНа. Человек 10 здоровых откормленных мужиков в бронежилетах бродили за воротами, поигрывая дубинками, сидели в детской песочнице и подпирали плечами ярко освещенный портал подъезда. Обычно милиционеры видели каждую подъехавшую к воротам машину на мониторе. Телекамера висела на углу дома. И спешили впустить жильца на территорию. Даже сигналить не приходилось. Сейчас полковник просигналил 3, однако ни один ОМОНовец даже ухом не повел. «Эй, открывай ворота!» — крикнул он, приоткрыв дверцу.